Елена Сатина. «Воскрешу вашего питомца. Дорого». На этом собрание закончено. Прошу первокурсников расселиться согласно выданным карточкам и поздравляю всех с началом нового учебного года. Ректор Королевской академии магии Натаниэль Сторм, красавец-дракон, окруженный толпой преподавателей, распахнул входные двери, и туда тонким ручейком потянулись новоиспеченные студенты. Старшие, мимо которых шли первокурсники, нагруженные учебниками и личными вещами, не стесняясь, отпускали шуточки, раздавался свист, гомон. В первом ряду четверокурсников факультета некромантии стоял Арсан Мартари. Он не принимал участия в своеобразном посвящении новичков. Его взгляд был прикован к невысокой студентке, судя по цвету мантии, с факультета зельеварения и алхимии. Именно к ней он носил 3 дня назад трагически погибшего фамильяра сестры. Объявление, которое сунула ему под нос зареванная сестрица, гласило: «Воскрешу вашего питомца, дорого». И сколько он не пытался доказать, что это незаконно, а значит, объявление давал какой-то мошенник, сестра ничего не хотела слушать. Устав спорить, Арсан пошел по адресу, указанному в объявлении. И ничего не вышло. Девушка, похожая на деревенскую знахарку, только совсем юную, встретила приветливо и сразу назвала цену, отчего у Арсана глаза полезли на лоб. Не просто дорого, а очень-очень дорого. 100 галаров! Арсан тогда скривился. Очень молодая, с тощей серой косицей, с бледным лицом и сухой кожей и с коричнево-зелеными трещинками от частого применения зелий на пальцах, целительница не вызывала доверия, и пахло от нее странно. Арсан даже сейчас чувствовал этот аромат. Терпкий, горький, с привкусом мандаринового сиропа. Фамильяра она не воскресила. Сказала, глядя на Арсана, как на придурка, «Душа уже ушла за грань. Я могла бы позвать ее оттуда, но возвращаться уже некуда». Арсан мотнул головой, прогоняя воспоминания, и зло посмотрел знахарке вслед. В этот момент девушка, еле видная из-под учебников, словно почувствовав недобрый взгляд Арсана, обернулась и уставилась на него. Арсан замер. Узнает или нет? Серые глаза знахарки потемнели, и Арсан, мгновенно применив заклятие усиления зрения, заметил это и удивился. Узнала. «Я Эсфирь, но все зовут меня Фира. А я Зея». Обосновавшись в комнате, мы с новой соседкой-второкурсницей выпили по кружке чаю с булочками с моим любимым мандариновым сиропом и поняли, что будем дружить. «А ты после окончания академии у себя в деревне хочешь стать целительницей, да?» «Ой, да я вообще не собираюсь академию заканчивать. У меня и денег-то только на первый курс. Зато...» — я горделиво дернула головой. «Сама их заработала. Все лето воскрешала ушедших за грань домашних фамильяров». Зея приподняла брови, но комментировать не стала, только спросила: «А зачем поступать в академию, если не будешь учиться?» «У меня жених пропал здесь, в академии. Перешел на 2-й курс. Я в ее не приехала в столицу специально его встретить, сюрприз сделать, понимаешь?» Зея возбужденно закивала головой. «А его нет, пропал. Расследование было, не нашли. И как-то не нравится мне все это. Что значит «не нашли»? Он же жив, я чувствую». «Ой, а он случайно не на факультете артефакторики учился? Как же его звали? Макс?» «Марс, да, это он». «Сейчас». Зея, путаясь в длинном банном халате, метнулась и достала из-под кровати стопку прошлогодних студенческих журналов. «Вот». С обложки протянутого мне июньского номера смотрел, улыбаясь, мой Марс, а рядом с ним стояла нежная красоты феечка с едва светящимися на солнце крыльями. «Что вот?» «Марс не один пропал. Вот эта фея — невеста крутого некроманта-вампира Арсана Мартари с 4-го курса. Исчезла одновременно с твоим женихом». «Так это же отлично!» Я вскочила, расцеловала ничего не понимающую Зею. «Вот он, мой шанс!» «Надо срочно разыскать этого некроманта-жениха и предложить искать наши 2-е половинки вместе. Некромант-вампир, кусая жертву вместе с кровью, впитывает ее память и даже некоторые способности. Ну, способности пусть оставит себе, а мне нужна память. Мы будем вместе допрашивать свидетелей, узнавать, что они скрывают, и найдем моего Марса. Ну и фею-цветнокрылку заодно. А я предложу ему зелье, которое заменяет кровь, чтобы он не зависел от жажды. Где мужское общежитие? Нет. Арсан Мартари, потомок древних некромантов-воинов, надменно и с презрением посмотрел на пришедшую со странной просьбой девушку, ту самую знахарку, которую он узнал на первом собрании студентов Академии. «Да почему нет?» Видно было, что знахарка еле сдерживается. «Я еще никого не кусал. В моем роду принято посвящать вампиры во время специального семейного бала, на который родители приглашают всех значимых родственников. Это праздник. Он остается в памяти на всю жизнь. Тебе не понять». Конечно, Арсан знал. Способ расследования, который предлагала деревенская девчонка, неплох. Но лишиться своего праздника посвящения... Арсан вспомнил вчерашний разговор с отцом. Тот в своей обычной отстраненно-холодной манере рассказал, что родственники невесты, феи Лорен, обвиняют в ее пропаже Арсана и собираются жаловаться королеве. Семья Лорен спроектировала и создала для королевы красивейший в столице парк магических растений. Она прислушается к просьбе своих почти друзей и все расскажет королю. А это значит, прощай, служба в элитном отряде телохранителей королевской семьи, на которую Арсан рассчитывал после окончания академии. Лорен нужно найти и доказать, что он не виноват. Стоит ли это праздника посвящения? Конечно. Иначе карьера, о которой Арсан мечтал с детства, закончится еще не начавшись. «Стой!» Знахарка уже почти вышла из библиотеки, где произошел этот короткий разговор. На ее лице читалось выражение: «Ну и не надо, сама справлюсь». «Что еще?» «Я передумал». Она громко вздохнула и с таинственным видом кивнула на затемненный угол библиотеки. Там одиноко стоял стол, едва видимый другим студентам. Разместившись и вытащив блокнот, потребовала: «Рассказывай все, что знаешь». Арсан дернулся как от удара. «Ты думаешь, будешь главной в этом расследовании? Будешь приказывать мне? Мне? Отправлять выполнять мелкие поручения?» Его глаза, обычно карие, вспыхнули желтым, опасным цветом, что всегда пугало людей. Но она совсем не испугалась или сделала вид, будто не заметила. Арсан выдохнул и снова стал надменно спокойным. «У меня состоялся разговор с деканом моего факультета. Его зовут Патрик Риат. Большую часть времени он пребывает в летаргическом сне. Выходит из него только на время занятий и запланированных встреч. В одной из таких пауз он, по просьбе моего отца, рассказал, что результаты расследования ректора и преподавателей таковы. Твой жених и Лорен пропали из хранилища древнего гримуара Некромикон, и твой жених пользовался артефактом переноса». «То есть они не случайно пропали одновременно?» «Да», — Арсан кивнул. «Они вместе попали с помощью артефакта переноса в хранилище, и с тех пор их никто больше не видел». «Значит, мы должны найти этот некро что-то там и спросить дух гримуара, что случилось. Ты знаешь, где хранилище?» «Не все так просто», — раздраженно выплюнул Арсан. «Да, я был в хранилище и беседовал с духом». Арсан замолчал, вспоминая, как с ним разговаривал дух гримуара, уничижительно и издевательски. «И что?» — поторопила знахарка. «Он расскажет мне, что произошло с Лорен, если я верну ему украденный злоумышленником лист с заклинанием вечной жизни». «Так почему ты до сих пор не вернул его этот листок?» Она даже подпрыгнула от возмущения. «Потому что тот, кто знает, где спрятан листок, отказывается делиться информацией», — почти зарычал Арсан. «Вот». «Что вот?» «Укуси его, и ты узнаешь все, что он скрывает». Арсан вспомнил, что решил убить неизвестного Марса, когда найдет его и свою сбежавшую невесту. Но, глядя в горящие от возбуждения серые глаза, понял, это будет нелегко. И даже слегка удивился. Какая это знахарка? Верная. Хорошо. Спустя несколько дней мы крались по подземным лабиринтам. Я судорожно сжимала в кармане хрустальный бутылек с алхимическим зельем, заменителем крови для вампиров. Кусать на территории Академии, как объяснила мне соседка Зия, категорически не разрешалось. А вот такой напиток надолго отбивал у вампиров жажду. А вообще было немного страшновато. Этот Мартари не взял меня с собой на допрос свидетеля и, конечно же, не пригласил на ритуал превращения вампира, хотя я бы многое отдала, чтобы увидеть такое зрелище. Как они превращаются? Что для этого нужно? Заклинания, свечи, символы, кровь животного? Я почему-то представляла себе склеп, нарисованную на полу пентаграмму и лежащего в ней ничком голого Мартари с окровавленными клыками. Бррр. А зелье я сварила, чтобы, во-первых, обезопасить себя, вдруг вампирскому высочеству захочется и моей крови попробовать, а во-вторых, посчитала правильным сделать свой вклад в наши поиски. Пока все делал Мартари. Не хотелось, чтобы он меня выбросил из команды. Решит, что ему не нужна бесполезная знахарка. Он теперь и сам все сумеет. А вот нет. И он поймет это, когда его сразит первый приступ жажды. Говорят, первый приступ — самый жестокий. Я услышала легкий шорох за спиной. И Мартари услышал тоже. Мы обернулись. За нами шелестел ножками гексапод, хранитель академических подземелий. Он остановился, вращая красными глазками, и угрожающе дернул тонким, как игла, тельцем. «Мы пришли», — внезапно прошептал Мартари, отвлекая меня от разглядывания гексапода. Он пробормотал скороговоркой пароль для входа и сложил пальцы в непонятном плетении. Гексапод неожиданно рванул вперед, будто хотел закрыть своим тельцем вход в пещеру. Я заколебалась. Привыкла доверять интуиции, сейчас, глядя на академического стража, медлила. Дверь в пещеру открылась, и Мартари, схватив меня за руку, шагнул вперед. А дальше случилось неожиданное. Раздался взрыв, и дверь за нашими спинами исчезла, превратившись в груду обломков и засыпав гексапода. После взрыва в пещере Мартари, убедившись, что со мной все в порядке, забрал из тайника лист гримуара с заклинанием и растерянно оглянулся, явно не понимая, как выходить теперь из пещеры. Мы оказались в ловушке. Пока Мартари бродил по мрачному помещению, проверяя, нет ли где незамеченного нами выхода, я склонилась над вытащенным из-под обломков каменной двери хранителем гексаподом. Он умирал. Я ощутила, что его душа вот-вот уйдет за грань. Ухватила призрачную нить, потянула на себя и, чувствуя, как нить натянулась, зашептала родовое заклинание. Дар у меня был от деда, может, и от отца, но я его никогда не видела. Мать была слабым огневиком, и костер разжигать я умела, но и только. А вот воскрешать фамильяров и животных могла неплохо и очень любила. А так как это умение было под запретом, приходилось брать хорошую плату с хозяев за возможные риски. Когда вернулся Мартари, гексапот мурлыкал на моих коленях, подмигивая мне всеми своими глазками. Не нашел выхода. Может, это шутки духа гримуара? Может, и Лорен с твоим женихом он куда-то отправил, а они не смогли выбраться и погибли? Я ахнула. Марс погиб? Нет, я же чувствую, он жив. Кто-то потянул меня за подол юбки. Гексапот? Через час спасенный страж вывел нас из пещеры скрытыми проходами. Мне показалось, что гексапод перед тем, как уползти в темноту, подмигнул мне на прощанье. Еще через полчаса мы стояли перед духом гримуара, ожидая ответ на свой вопрос «Где Марс и Лорен?». Дух довольно шелестел найденной нами страницей и молчал. Наконец, я не выдержала. «Отвечай, мы все сделали!» Дух взвился кверху и загремел из-под потолка. «Хотите узнать, где они? Так узнайте!» Стало темно. Я почувствовала, как за меня ухватился Мартари, словно боясь потерять. Нас завертело в портале, а вслед несся издевательский смех. Всего на секунду я потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что дух выбросил нас через портал непонятно куда. Вокруг темно и снег. Мартари рядом. Но его прямо в портале настиг первый приступ жажды, и он потерял сознание, и неизвестно, когда теперь очнется. Спустя час заменяющего кровь зелья в хрустальном сосуде осталось меньше половины. Я вливала его вампиру сквозь стиснутые зубы крошечными порциями еще и еще, но Мартари так и не приходил в сознание. Было очень холодно. Мы оказались на поляне со снежными сугробами, а вокруг стояли могучие ели. Очень похоже на мой родной край, Норланд. Но точно сказать я смогу только утром, когда встанет солнце. Я с тоской смотрела на Мартари. Мне требовалась его помощь. Но он хрипел с закрытыми глазами, и его ломало так, что, казалось, хрустят кости. Я задремала, пригревшись у костерка, или вообще заснула. И вдруг услышала: «Спасибо». Ну, наконец-то. Мартари, бледный, осунувшийся, с черными кругами под глазами, смотрел на меня, и в его желто-карих глазах плескалась не злоба, а нежность. «Где мы?» Этот ехидный гримуарный дух выбросил нас через портал куда-то в горы. Вокруг только снег и лес. «И где Марс и Лорен? Мы же выполнили условия». «Разберемся. Иди сюда, знахарка». Мартари приподнял руку. Он, в отличие от меня, одет был тепло, наверное, знал, что в подземельях Академии обычно не жарко. Я, не возражая, юркнула к нему в объятия. «А что такого? Я замерзла, костер уже догорал, а вампир был горячим». Так мы провели всю ночь. А когда солнце встало над верхушками деревьев, увидели внизу на склоне горы постоялый двор. Почти такой же располагался недалеко от моей деревни, где мы жили с дедушкой, и где я мечтала выйти замуж за Марса. Прячась за деревьями, мы подошли как можно ближе к постоялому двору. Мартари, произнеся заклинание усиления зрения, шепотом передавал мне то, что видел. Я сама еще не успела такому научиться, ведь занятия в академии едва начались. «Хозяева — тролли. Во дворе конюшни, но лошадей не вижу. Значит, гостей нет. А, вот и человек. Но, судя по окрикам тролля, это слуга. Подожди-ка, опиши своего жениха. Высокий, светлый, очень красивый. Волосы до плеч, затягивает на макушке хвост, как будто подражает эльфам. И серьга в ухе, красный камешек. Да, это он, бежим!» Я вскочила, но Мартари грубо дернул меня за руку, заставляя упасть на снег. «Ты не поняла? Тролль им командует. Похоже, твой жених — пленник». Мартари замолчал и зажмурил глаза. А когда распахнул, они светились желтым, и рот оскалился, отчего мне стало страшно. «Что? Что?» «Там Лорен с помойными ведрами». Мартари выдохнул, и я увидела, как у него на пальцах показались когти. «Подожди». Я уцепилась за его куртку. «Тролли с ней ничего не могли сделать, если ты боишься... Ну, в общем, не могли. У них физиология другая. С феей без шансов». Мартари глухо зарычал, когти выросли сильнее. Он с силой оттолкнул меня и помчался вниз. Не помчался, а как будто полетел, преодолевая огромными скачками расстояние до постоялого двора. Я кинулась за ним. Когда, запыхавшись, я подбежала к изгороди, увидела четырех разорванных и истекающих кровью троллей и Марса с девушкой-феей, которые испуганно забились в угол конюшни. А посередине постоялого двора бились вампир Мартари и, видимо, последний уцелевший тролль. Он был огромным. Мартари попытался дотянуться до тролля когтями, но тот мгновенно вырастил щит из молоденьких деревьев. Когда Мартари прорвался сквозь березовую поросль, тролль, выломав березу покрупнее, кинулся на вампира, но вдруг остановился. Вокруг тролля возникли причудливые, постоянно меняющиеся тени. Пока он растерянно озирался, Мартари подскочил к нему и нанес несколько мощных ударов, а затем вцепился клыками в горло. Через несколько секунд все было кончено. Мартари замер неподвижно, тяжело дыша. Постепенно его когти и клыки втянулись. Он посмотрел туда, где прятались мой жених и его невеста. Лорен кинулась к нему, прижалась и зарыдала. Меня кольнула непонятная ревность. Я сама себя обругала. Что со мной? Мой Марс не хуже. Ну, не аристократ, но он мне дорог, ведь я его люблю. Наверное. Марс вышел из своей засады и направился ко мне. А он изменился. Стал как-то взрослее, что ли. «Фира, откуда ты здесь? Ты за мной?» «За тобой, за тобой. Я искала тебя и нашла». Я всхлипнула и потянулась по привычке к нему за поцелуем, но вдруг отстранилась. Марс не взял меня за руку, не поцеловал, не прижался с любовью. Это удивило. «А почему ты с этой Лорен? И как вообще вы здесь оказались?» «Нас сюда выбросил через портал злобный дух гримуара». Лорен все еще рыдала. «Тролли заставили на себя работать, а артефакт переноса отобрали». «Нам нужно торопиться». Я оглянулась на лес. «Вдруг сюда придут другие тролли? Я читала, что у них есть ментальная связь. Они почувствуют гибель сородичей. Вы знаете, где они прячут артефакт переноса?» «Я знаю». Марс кинулся в дом и через минуту выскочил оттуда, держа в руках артефакт. Шумиха, которая началась в академии, когда мы неожиданно вывалились из портала посреди парка, постепенно улеглась. Сейчас я бродила по магическому лесу, отмечая красоту осенней листвы на деревьях. Мне нужно было побыть одной. Как-то не так я представляла себе встречу с женихом. Мы же все решили до того, как отец Марса отправил его в столицу учиться. Я бы стала работать целительницей и лечить жителей своей деревни и соседних. А Марс продавал бы созданные им артефакты. Нужно было только подождать, когда он окончит академию. И я ждала. А он? Что же делать? Цель достигнута. Уходить из академии, уезжать к себе в деревню. Но мне нравится академия. И, кажется, уже совсем не хочется замуж за Марса. Когда Марс и Лорен рассказывали ректору свою историю, Арсан настроил магические уши. Все-таки он собирался стать телохранителем короля и коллекционировал нужные для будущей работы артефакты. Одно ухо он дал мне, и я слушала, затаив дыхание, и, как потом со стыдом поняла, цепившись Арсану в руку. Мне оставался последний экзамен, но я точно знала, мне его никак не сдать. Подружки посоветовали охмурить артефактора первокурсника, Марса. Мол, он недавно хвастался в столовой, что создал собственный артефакт переноса. Я хотела с помощью этого артефакта попасть в кабинет к преподавателю и найти экзаменационные билеты. А зная билеты, хоть на тройку, но сдам. На слове «охмурить» я услышала, как Арсан тихо зарычал. Ну вот. Назначила ему свидание в оранжерее на последнем этаже, ночью. Он принес артефакт, стал показывать, как им пользоваться, и похвастался, что совсем недавно, пока меня ждал, перемещался к духу гримуара Некромикон. И я подумала, зачем мне искать билеты? Я лучше попрошу духа заклинания, позволяющее всегда сдавать экзамены на отлично. Все знают, что у гримуара есть заклинание на все случаи жизни. Сам Марс хотел узнать, как создать артефакт, который видит клады под землей. Узнал? Я так поняла, это спросил кто-то из преподавателей. Нет, послышался тихий голос моего жениха. Дух гримуара приказал найти вырванный из некромикона лист, тогда он выполнит мою просьбу. И что случилось? Лорен, она потребовала от духа гримуара немедленно выдать ей заклинание и даже топнула ногой, и мы оказались на постоялом дворе троллей. Дальше последовали дополнительные вопросы и приговор наказания. Марса оставили в академии с испытательным сроком. Преподавателей заинтересовал созданный им артефакт. Лорен, как случайно пострадавшую, почти не наказали. Потребовали срочно сдать тот самый экзамен, из-за которого заварилась вся каша, и назначили месяц отработки в магическом зоопарке. Ни Лорен, ни Арсана с тех пор я не видела. Я вышла из леса и побрела по парку к входу в главный корпус. На одной из тропинок неожиданно столкнулась с Марсом. «Привет. Привет. Мы не знали, что сказать друг другу. Ты видел Лорен?» Про Арсана спросить я постеснялась. Лорен видел. Вчера она обмолвилась, что нет смысла учиться дальше, а Мартари хочет расторгнуть помолвку. Очень злилась. Марс виновато отвел глаза. «Вчера? Вчера? То есть он до сих пор за ней бегает? Слушай, Марс, я правильно поняла, что после окончания Академии ты останешься в столице?» «Да». «Что ж». Я решительно сдернула с пальца помолвочное кольцо и протянула Марсу. «Держи. Желаю удачи с артефактом поиска кладов. А ты?» «Я буду учиться дальше, а там посмотрим». Учиться дальше получилось ровно 2 дня. За это время ни в столовой, ни в коридорах Академии мне ни разу не попался Арсан. А ведь ему нужно зелье принимать. Как же он справляется? Оказалось, Арсан уехал домой. Об этом мне словно невзначай сказала соседка Зея, видя, что я не нахожу себе места. Беда не приходит одна. Кто-то нажаловался ректору, что когда я была в подземельях, убила гексапода, стража Академии. Марс пришел меня поддержать перед разбирательством, и Зея, и несколько однокурсниц, с которыми я успела подружиться за время учебы, и больше никто. А ведь Арсан был со мной в подземелье и видел, что гексапода я не убила, а воскресила. Но какое дело аристократу до бедной деревенской девушки? Подумаешь, отчислят. Не хочет вмешиваться, не хочет ставить свое имя рядом с моим. Ведь воскрешение фамильяров запрещено. Ну и пусть. «Эсфири Делано, вы признаетесь, что убили гексапода, стража Академии?» Судилище длилось уже около часа. Главным свидетелем оказалась Лорен. Она поклялась, что слышала рассказ об убийстве стража от своего жениха Арсана Мартари. «Мой жених?» Лорен опустила глаза и нежно покраснела, отчего ее крылышки затрепетали. «Мой жених пытался спасти гексапода, когда тот умирал под обломками. А это...» Лорен метнула на меня полный ненависти взгляд. «Оттолкнула Арсана, сказала, что нужно торопиться, и прошептала заклятие, от которого гексапод сразу умер». «Вот этот гексапод». В кабинет никем не замеченный вошел Арсан Мартари с гексаподом на руках. Он опустил стража подземелья на пол, и тот, семеня ножками, подбежал ко мне, потерся о мои ноги и громко заурчал. «Как ты его нашел?» Не обращая внимания на поднявшийся шум, я сквозь слезы смотрела на своего спасителя. Пришлось побродить по подземным путям. Я шел и громко рассказывал твою историю и о том, что тебя собираются отчислить. И вдруг увидел, как мне навстречу ползет этот забавный гекс. «А где Лорен?» Я опомнилась и оглянулась. «Сбежала. Я все рассказала отцу, и он поддержал меня. Наша помолвка расторгнута». Арсан тихо засмеялся. «Гексапод жив, а твой враг повержен». Эпилог. «Угадай, кто?» Теплые знакомые руки закрыли мне глаза. Я засмеялась. «Ты уже приехал? Что сказала сестра?» Месяц назад Зея принесла подобранного в магическом лесу погибшего пикси. Маленькое озорное существо, которое может осыпать волшебной пыльцой, чтобы приснился вещий сон. Я его воскресила и подарила сестре Арсана взамен того погибшего фамильяра. Сестра очень благодарна. Жалеет только, что глаза у этого фамильяра не голубые, а серые. Пригласила тебя в гости. Арсан сел рядом со мной на скамейку. «А вот мне нравятся серые, как у тебя». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «А еще твое алхимическое зелье для вампиров очень вкусное. А у меня впереди 2 года в Академии, и без тебя я точно не смогу справиться с жаждой крови». Арсан склонился над моим лицом и поцеловал меня, нежно и одновременно требовательно. Я ответила на поцелуй и прижалась к его плечу. «Ты же понимаешь, что у нас нет будущего?» Арсан погладил меня по голове и с угрозой посмотрел вдаль, словно в будущее. Его обычно карие глаза сменили цвет на желтый, опасный. «Посмотрим».